Глава вторая. Харальд Франк крикнул «Войдите!», не отрывая глаз от бумаг. Он услышал, как открывается дверь. Инна, секретарь из приемной помощника начальника тюрьмы, уже доложила о приходе посетителя, и Харальд Франк на секунду задумался, не сказаться ли занятым. Причем он бы даже не соврал. Через полчаса ему предстояла встреча с начальником полиции в полицейском управлении. Но в последнее время состояние Пера Воллана было не таким стабильным, как всем хотелось бы, и стоило еще раз удостовериться, что он пребывает в душевном равновесии. В этом деле нет места ошибкам. «Не надо садиться», — сказал помощник начальника тюрьмы, подписал одну из лежащих на столе бумаг и поднялся. «Расскажешь, в чем дело по дороге?» Он направился к двери, снял с вешалки форменную фуражку и услышал за спиной тяжелые шаги священника. Харальд Франк сообщил Ине, что вернется через 2,5 часа, и приложил указательный палец к сканеру возле двери, ведущей на лестницу. Тюрьма представляла собой двухэтажное здание без лифта. Потому что лифты — это лифтовые шахты, а лифтовые шахты — возможные пути побега во время пожара. А пожар с последующей хаотичной эвакуацией — это лишь один из способов, который используется для побега умными заключенными. По той же причине все электрические провода, щитки и водопроводные трубы были проложены вне досягаемости заключенных, либо снаружи здания, либо внутри стен. Здесь все было продумано. Харальд Франк продумал все. Он сидел вместе с архитекторами и международными экспертами, когда те проектировали гостюрьму. Да, прототипом послужила тюрьма в Ленсбурге, в швейцарском кантоне Аргау. Суперсовременная, но простая, где особое внимание уделяется безопасности и эффективности, а не комфорту. Однако именно он, Харальд Франк, создал гостюрьму. Гостюрьма была Харальдом Франком и наоборот. И почему он всего лишь помощник начальника тюрьмы, а начальником назначили этого бройлера из тюрьмы в Халдоне? Надо спрашивать у совета по найму, черт бы его побрал. Ну и ладно. Зато Харальд Франк мог быть крутым и не лизать зад политикам, аплодируя каждой новой светлой идее о том, как надо реформировать тюремную систему, когда еще не завершена предыдущая реформа. Он знал свое дело. Держать людей за решеткой и под замком так, чтобы они не болели, не умирали и не становились хуже после пребывания в тюрьме. Он был лоялен по отношению к тем, кто заслуживал его лояльности, и заботился о своих. Даже этого нельзя было сказать о тех, кто сидел выше его в насквозь прогнившей полицейской иерархии. Однажды, еще до того, как его совершенно явно обошли, он даже представил, как после его ухода из тюрьмы в ее фойе установят его бюст, и замечание жены о том, что его торс без шеи, бульдожье лицо и жидкая челка вряд ли подойдут для памятника, его не расстроило. Но если человек не получает по заслугам, он должен сам взять заслуженное. Так он теперь думал. «Я больше не могу этим заниматься», — произнес Пер Воллан за его спиной, пока они шли по коридору. «Заниматься чем?» «Я священник. То, что мы делаем с этим мальчишкой, мы посадим его за то, чего он не совершал. Он будет сидеть вместо мужа, который тише». Перед контрольным помещением Франк любил называть его мостом. Они увидели пожилого мужчину. Тот на минуту прекратил драить пол и дружелюбно кивнул Франку. Йоханнес был самым старым заключенным из тех, что нравились Франку. Дружелюбный человек, который когда-то в прошлом веке провез контрабандой наркоту. За годы, проведенные здесь, он настолько вжился, обжился и прижился, что боялся только одного — того дня, когда ему придется покинуть эти стены. Впрочем, такие заключенные не ставили перед гостюрьмой тех задач, какие она была призвана решать. «У тебя совесть нечиста, Олан?» «Да, да, нечиста, Харальд». Франк уже и забыл, когда именно коллеги начали называть своих начальников по имени. Или когда начальники тюрьмы начали носить штатское вместо формы. Кое-где даже надзиратели ходили в штатском. Во время беспорядков в тюрьме Франсишко де Мар в Сан-Паулу они напустили слезоточивого газа и постреляли своих, потому что не могли отличить надзирателей от заключенных. «Я хочу выйти из игры», — пропыхтел священник. «А, вот как». Франк быстро шагал вниз по лестнице. Для человека, которому до пенсии оставалось меньше 10 лет, он находился в хорошей форме, потому что занимался спортом. Еще одна забытая добродетель в отрасли, где лишний вес был скорее нормой, чем исключением. А разве он не тренировал местную команду пловцов, когда его дочь занималась плаванием? Разве не работал на благо всех даже в свое свободное время, возвращая долги обществу, давшему стольким людям так много? Здесь это не ценилось. «А что говорит твоя совесть по поводу мальчиков, которых ты домогался, Волан? У нас есть доказательства». Франк прижал указательный палец к сенсору у двери в коридор, который в западном направлении вел к камерам, а в восточном — к раздевалке сотрудников и к выходу на парковку. «Мне кажется, ты должен думать о том, что Сонни Лофтхус сидит из-за твоих грехи, Волан». Еще одна дверь, еще один сенсор. Франк приложил к нему указательный палец. Ему нравилось это изобретение, заимствованное из тюрьмы Обихиро в японском городе Кусиро. Отпечатки пальцев всех лиц, имеющих право проходить через эти двери, были зарегистрированы в компьютерной базе. Так был не просто устранен риск ненадлежащего использования ключей, ведь их можно потерять или сделать с них дубликат, но и появилась возможность узнать, кто и когда проходил через какие двери. Конечно, в тюрьме имелись камеры слежения, однако лица можно скрыть. А вот отпечатки пальцев — нет. Дверь с фырканьем открылась, и они вошли в шлюз. «Я говорю, что больше не вынесу, Арильд». Франк прижал указательный палец к губам. Кроме камер слежения, охватывавших почти всю территорию тюрьмы, в шлюзы были вмонтированы переговорные устройства. Так что если человек по той или иной причине не имел возможности двигаться дальше, он мог поговорить с контрольным помещением. Они вышли из шлюза и направились к гардеробной, где находились душ и шкафчики для хранения одежды и личных вещей каждого сотрудника. У помощника начальника тюрьмы имелся мастер-ключ, подходивший ко всем шкафчикам. Но Франк считал, что эту информацию не обязательно доводить до сведения подчиненных. Скорее, наоборот. «Мне казалось, ты понял, с кем имеешь дело», — сказал Франк. «Ты не можешь просто все бросить. Для этих людей лояльность — вопрос жизни и смерти». «Я знаю», — произнес Пер Волан, и в его тяжелом дыхании прорезался противный скрежет. «Но я говорю о вечной жизни и смерти». Франк остановился у входной двери и бросил взгляд на гардеробные шкафчики с левой стороны, чтобы убедиться, что они одни. «Ты знаешь, чем рискуешь?» «Я никому не скажу ни слова, и Богу известно, что это правда. Я хочу, чтобы ты передал им это слово в слово, Арильд, что я буду нем, как рыба, что я просто хочу выйти. Ты поможешь мне». Франк посмотрел вниз на сенсор. «Выйти». На улицу вело всего два выхода. Этот черный ход и главный вход в приемную. Никаких вентиляционных шахт, пожарных выходов, канализационных труб диаметром с человека. «Может быть», — сказал он, прикладывая палец к сенсору. Маленький красный огонек над дверной щеколдой сигнализировал, что ведется поиск в базе данных. Он погас, и вместо него загорелся зеленый огонек. Франк распахнул дверь. Яркое летнее солнце ослепило его, и пока они пересекали большую парковку, он достал солнцезащитные очки. «Я сообщу», — сказал Франк, вытаскивая ключи от машины, и бросил взгляд на будку охраны. В ней круглосуточно дежурили двое вооруженных охранников, а въезд и выезд были перекрыты стальными шлагбаумами, которые не смог бы снести даже новый Porsche Cayenne Арильда Франка. Возможно, с этой задачей справился бы «Хаммер H1», который он на самом деле хотел купить. Но «Хаммер» был слишком широким, а подъездные пути специально были сделаны узкими, чтобы исключить проезд больших машин. Для защиты от машин в ограду 6-метровой высоты, окружавшую всю территорию, были встроены стальные блоки. Фрэнк подал заявку на получение разрешения пустить по ограде ток, но строительное управление, конечно, его не дало, поскольку гостюрьма располагалась в центре Осло, и от тока могли пострадать невинные граждане. Не такие уж и невинные, ведь чтобы добраться с улицы до этой ограды, им пришлось бы взять штурмом 5-метровую стену с колючей проволокой. «А, кстати, тебе куда?» «На площадь Александра Хелланда», — с надеждой в голосе сказал Пер Волан. «Извини», — ответил Арельд. «Не по пути». «Ничего страшного. Автобусная остановка недалеко». «Хорошо. Я свяжусь с тобой». Помощник начальника тюрьмы уселся в машину и подъехал к будке охраны. По инструкции, каждую машину следовало остановить и проверить людей, сидящих в ней. Это правило касалось и его машины. Но вот сейчас, когда охранники видели, как он вышел из тюрьмы и сел в свою машину, они сразу подняли шлагбаум и пропустили его. Фрэнк отсалютовал в ответ на их приветствие. Он остановился у светофора перед главной дорогой в 100 метрах от ворот. Фрэнк сидел и разглядывал в зеркало свою любимую гостюрьму. Она была почти совершенной. Почти. То и дело, либо строительное управление, либо министерство издавало какое-нибудь идиотское постановление или же чинил препятствие полупродажный совет по найму. Сам Фрэнк хотел, чтобы было хорошо всем усердно трудящимся честным жителям города, заслужившим безопасную жизнь и определенный материальный комфорт. Так что все могло бы быть по-другому. Но, как обычно говорил он своим ученикам по плаванию, «Плыви или утони, никто тебе не поможет». Он вернулся мыслями к предстоящему. У него имелось сообщение для передачи. И не было сомнений в том, чем это закончится. На светофоре загорелся зеленый свет, и он нажал на газ.